Глава 71. Ворона осенила идея, блестящая, спасительная. Он раздобудет клин, и тогда душечка сменит гнев на милость. Парня маленько заклинило. Он ни с кем не поделился своим замыслом, кроме братца-медвежонка, которого уговорил идти вместе с ним. Начало вышло удачное. Они не встретили серых патрулей. До городского центра добрались как раз вовремя, чтобы увидеть выходящих из храма изгоя и дедугана. Ворон и тут не просчитался. Проследовать за этой парочкой было несложно. И вот изгой и его спутник стоят, опершись на перила пешеходного мостика, перекинутого через большую дренажную канаву. Ворон и братец-медвежонок наблюдают издали. Вокруг канавы голый пустырь. Ворону очень хочется подобраться поближе, но это невозможно сделать незамеченным. «Какого черта они топчутся?» — спросил Вертун. «Похоже, ждут». Старикан вдруг отошел и исчез на пустыре за канавой. Через 5 минут на мостик пришел другой мужчина, поговорил с изгоем и убежал обратно с сумкой в руке. «Все, хана», — сказал Вертун. «Хорошенько сгибаемся, целуем себя в анус и говорим прощай, клинышек». «Клин еще не у изгоя», — буркнул Ворон. «Поглядим, что будет дальше. А вот и первый». К изгою возвращался старик. Потом они не разговаривали, просто стояли рядом. «Смотри», — указал Ворон. Укрытие, из которого они с Вертуном наблюдали, футов на 10 возвышалось над мостом. Этой высоты хватало, чтобы видеть голову и плечи человека, идущего по снегу в северном направлении. От стоящих на мостике его скрывал бугор. Человек нес 2 синие сумки. Тревожные рога вспороли тишине брюха. 2 сошли с моста. «Нам тоже пора», — заговорил Вертун. «Подожди». У Ворона в глазах появился опасный блеск. «Изгой будет занят с хромым. Догоним парня с сумками, и он нам скажет, где спрятан клин. Может быть, доберемся туда первыми».